Меланин – гормон эпифиза, участвующий в регуляции многих жизненно важных процессов. Основные функции меланина – контроль суточных и сезонных ритмов, регуляция пигментации кожи, в высоких концентрациях снижение активности коры и подкорковых структур головного мозга, это определяет его успокаивающее и галлюциногенное действие. Участие в инактивации свободных радикалов, стимуляции работы иммунной системы, подавление чрезмерного деления клеток.